Эндрю Вилсон, толстовец, англиканин и католик. Такова более или менее хронологическая последовательность его основных вероисповеданий. Заявил, наконец, что хватит. Это все не для него. И ни для кого. Я решил, что отныне религия будет моим и только моим абсолютно личным делом, говорит Уилсон. Как сказал Витгенштейн, о чем мы не можем говорить, о том нам следует молчать. Но говоря это, Уилсон, в отличие от Витгенштейна, не молчит, а объявляет об этом в еженедельнике с более чем 100-тысячным тиражом и не замечает противоречия своей позиции. Добавим к этому, что она противоречива, но далеко не абсурдна. Противоречива, ибо если открытая, общественно признанная религия, лично по темпераменту и убеждению, не для него, то это не его дело лезть в дела других, тех, которые еще не дожили до его позиции. Но его позиция никак не абсурдна. Он, безусловно, прав, считая, что поколение наших отцов весьма преждевременно похоронила религию вообще как абсолютно прошлое, предпрошлое и принадлежащее истории или, в лучшем случае, социальной антропологии. Их ошибка стала очевидной не вчера и даже не позавчера. В английских церквях, где 25 лет назад на богослужениях присутствовало 25 человек, сегодня вы увидите добрых 250. На улице, где я живу, по субботам и воскресеньям ходят проповедники по крайней мере полдюжины христианских сект, а мой район далеко не самый религиозный в Лондоне. Когда в Лондоне выступает Билли Грэм, то на стадионе его слушает 200-тысячная толпа, а то и больше. Когда идиот Салман Ружди оскорбил или якобы оскорбил пророка в своей книге, то мусульманские идиоты из Йоркшира с удовольствием, повинуясь приказу идиота Аятолла из Ирана, решили его убить. А идиоты других вероисповеданий стали требовать уравнения их в правах с англиканской церковью в отношении расширения закона о богохульстве. Никто и не подумал убить Рушти просто за то, что тот написал очень плохую книгу. Но это мое личное, нисколько не философское мнение. Ну хорошо, ошиблись наши с Уилсоном родители. Но не от того же религия везде на подъеме, что они ошибались. И вот тут-то может вступить в свои неписанные, слава богу, пока права философия. Проблема религии – это не только проблема веры и убеждения, но и мышления. Кто знает, может быть, безмыслие двух предыдущих поколений, их идиотское недумание о религии объективно помогли созданию религиозной ситуации сегодняшнего дня. Нынешнее смыкание религиозности с крайними формами коммунализма и национализма – это не реакция ли одного на недумание другого? В самом деле, Уилсон, который на пятом десятке стал серьезно говорить и даже думать, наверное, о Боге как личной тайне, мог бы подумать и о том, что к этому его исторически могли подтолкнуть не только религиозные фанатики-мусульмане из Брэдфорда, но и великие либералы, агностики предпредыдущего поколения, его соотечественников Шоу, лорд Рассел, Холден и другие. Через всю огромную статью проходит тема великого инквизитора. Иван Карамазов по Уилсону предложил образ великого инквизитора как манифестацию двух сил. Силы утешения малых мира сего и силы, побуждающей их же к негодованию. Он шествует из страны в страну, из религии в религию, балансируя этими силами, и так реализует свою страшную власть над миром. Что Вилсон при этом упускает, это проблема выбора, которая все время остается в центре легенды, которой отмечена позиция Ивана как рассказчика и Достоевского как творца Ивана. Главное в легенде о великом инквизиторе – это не противопоставление Христа великому инквизитору и Ивана малым мира сего, а абсолютная свобода выбора, противостоящая дьявольскому утешению добровольного рабства и безмыслия. С этой точки зрения, то, что Вилсон думает и говорит о религии сегодняшнего дня, это тоже реакция. Реакция на угрозу рабства, но не мышление о свободе.